Главою и первым ревнителем сего подвига сделался старец Мнишек, коему старость не мешала быть ни честолюбивым, ни легкомысленным до безрассудности. Он имел юную дочь-прелестницу, Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную. Лже-Дмитрий, гостя у него в Самборе, объявил себя искренно или притворно страстным ее любовником и вскружил ей голову именем царевича. А гордый воевода с радостью благословил сию взаимную склонность в надежде видеть Россию у ног своей дочери, как наследственную собственность его потомства. Чтобы утвердить сию лестную надежду и хитро воспользоваться еще неверными обстоятельствами жениха, Мнишек предложил ему условия, без малейшего сомнения принятые Растригою, который дал на себя следующее обязательство, писанное 25 мая 1604 собственной рукой воевода Сендомирского. «Мы, Дмитрий Иванович, Божию милостью царевич Великой России, Углицкий, Дмитровский и прочее, князь от колена предков своих и всех государств московских, государь и наследник, по уставу небесному и примеру монархов христианских, избрали себе достойную супругу, вельможную панну Марину, дочь ясновельможного пана Юрия Мнишка, коего считаем отцом своим, испытав его честность и любовь к нам, но отложили бракосочетание до нашего воцарения. Тогда, в чем клянемся именем Святой Троицы и прямым словом царским, женюся на панне Марине, обязываясь, первое, выдать немедленно 1 000 000 злотых, 1 350 000 нынешних серебряных рублей, на уплату его долгов и на ее путешествие до Москвы, сверх драгоценностей, которые пришлем ей из нашей казны московской. Второе. Торжественным посольством известить о сем деле короля Сигизмунда и просить его благосклонного согласия на оное. Третье. Будущей супруге нашей уступить 2 великие государства – Новгород и Псков – со всеми уездами, пригородами, с людьми думными, дворянами, детьми боярскими и с духовенством, так, чтобы она могла судить и рядить в них самовластно, определять наместников, раздавать вотчины и поместья своим людям служивым, заводить школы, строить монастыри и церкви латинской веры, свободно исповедуя сию веру, которую и мы сами приняли с твердым намерением ввести оную во всем государстве московском. Если же, отчего, Боже, сохрани, Россия воспротивится нашим мыслям, и мы не исполним своего обязательства в течение года, то панна Марина вольна развестись со мною или взять терпение еще на год и прочее, прочее, прочее. Сего недовольно. В восторге благодарности Лже-Дмитрий другую грамотую, писанную 12 июня 1604-го, отдал Мнишку в наследственное владение княжества Смоленское и Северское, кроме некоторых уездов, назначенных им в дар королю Сигизмунду и республике, в залог вечного, ненарушимого мира между ею и московскую державою. Так беглый диакон, чудесное орудие гнева небесного, под именем царя российского готовился предать Россию с ее величием и православием в добычу иезуитам и ляхам. Но способы его еще не ответствовали важности замысла.